90 копеек кило, ливерная колбаса третьего сорта 69 копеек кило, плавленый сырок городской 10 копеек за штуку. И знакомство это радости не доставило. Пальцы, привыкшие к струнам и клавишам, привыкали теперь к иголке и наперстку. Приходилось самому штопать носки, латать прохудившиеся рубашки, ставить заплаты на штаны. Линда совестилась, вырвала у мужа шитье, но у нее получалось и того хуже. Нынешние переживания накладывались на переживания прошлого, притупляли их остроту. Плавно и скромненько, сообразно чину, Линда строилась в систему перепродажи дефицита, который иногда подбрасывали в магазин для выполнения плана. Свой рублик приносили и мелкие погрешности в расчетах с покупателями. С работы она приходила взвинченная, иногда срывая накопившееся раздражение то на Нила, а то и на Яблонских. Те в долгу не оставались, и начинались те самые коммунальные баталии, над которыми они оба когда-то так потешались. «У, сволочная жизнь, сволочная работа!» — плакала Линда, потом прижимаясь к Нилу. «Зиги, Зиги, в кого мы превращаемся?» «Тебе нужно уйти из магазина», — внушал он, лаская ее. «Найдем какую-нибудь тихую контору или библиотеку. А может быть, театр? Хочешь работать в театре? Я переговорю с матерью». «А что я там буду делать?» — горько улыбалась она. «Программки продавать?» «Зачем же обязательно программки? Там много всякой работы. Да и чем плохи программки?» И патетическим батманом красная шапочка выносит под лица волка. «Что ж, все лучше, чем девушка, пробейте мне мочалку». Но все ограничивалось разговорами. Линда по-прежнему пробивала мочалки, а Нил, свободное от учебы время, подрабатывал в университетской типографии, где таскал тяжеленные бумажные бобины и, эпизодически забегая к матери, потихонечку подтибривал книги из заднего ряда бабушкиной библиотеки. На Маховой он никогда подолгу не задерживался. Общество доктора музыковедения ни в малейшей степени не привлекало его. Красный зельц и маргарин солнечный ушли из их рациона, но довольства в жизни не прибавилось. Все чаще Нил с тоской вспоминал веселые деньки своего жениховства. Все чаще ловил себя на мысли, что напрасно уничтожил карты и очки. И даже на желание вновь встретиться с Ринго. Но того словно корова языком слизнула. А Линда все чаще замыкалась в себе, зажигала свечу и подолгу сидела, не шелохнувшись, смотрела на колеблющееся пламя. Или притаскивала в дом неприятных, вульгарных теток, новых своих подружек, выпивала с ними, горланила популярные в народе песни. Снимала, так сказать, напряжение. Жалко. Зиги. Линда стояла в раскрытой двери, привалившись к косяку. «Пойдем, Зиги. Я их выставила». «Линда, зачем?» «Ну, зачем они тебе? Скажи на милость». «Сегодня ты была в последний раз. Честно. И не надо об этом, я устала». Она первая вошла в комнату и тут же упала на матрас. Он курил, завернувшись в простыню, и задумчиво смотрел на нее. «Какая-то ты сегодня странная. Тебя что-то гложет, я чувствую». «Не выдумывай. Я устала. а завтра трудный день, конец квартала —